Дочь Достоевского уверяет, что до 40 лет, то есть получается, что и после первой женитьбы, едва ли не до встречи с Аполлинарией Сусловой, ее отец жил как святой. Впрочем, имеются утверждения совершенно противоположного свойства. «Да, для меня совершенно ясно», — приводятся в одной работе слова, якобы принадлежащие Чуковскому, что как Некрасов, так и Достоевский недели не могли прожить без женщины. Не будем тревожить Некрасова, но что касается Достоевского, тема гадательна. «Период страстей у отца начинается только после каторги», — настаивает Любовь Федоровна, «и тогда уже в обмороке он не падает». Интимная жизнь Достоевского, ввиду полной неопределенности ее очертаний, раздолье для наших эротических следопытов. Это волнующий лес гипотез, в который, по правде сказать, нам не хотелось бы углубляться. Но, может быть, кое о чем поведал сам Достоевский, и, как водится, не прямо, а косвенно в своих художественных текстах, один сквозной сюжет проходит через всю его раннюю прозу. Он присутствует уже в первом его повествовательном опыте. Мы имеем в виду историю одной, вернее, одной и той же любви, постояльца к соседке, их обреченный на неудачу роман. И герой, и героиня чисты, бедны и несчастны. Их сердца опалены изнуряющим жаром платонических чувств. Они, увы, никогда не соединятся. В «Бедных людях» это Варенька и студент Покровский. В «Белых ночах» Настенька и мечтатель. В «Хозяйке» в несколько фантастическом виде Ордынов и Катерина. Оппозиция «бедный герой» и «молодая соседка» архетипична для раннего Достоевского. В позднейших романах, правда, в значительно приглушенном виде, тоже будут возникать подобные отголоски. Эта удивительная устойчивость заставляет предположить, что здесь, возможно, не просто литературный прием. По каким-то причинам тема сильно занимает рассказчика, и первое, что приходит на ум, ее автобиографичность. В 1861 году Достоевский пишет журнальный фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе». Повествование ведется от первого лица. Это мечтатель, старый герой Достоевского, как будто забредший в эту послекаторжную прозу из его старых повестей. «Я до того замечтался, — говорит рассказчик, — что проглядел всю мою молодость. Но не проглядел ли ее и сам автор, разумеется, с той практической стороны, которая по преимуществу обращена к восприятию жизненных удовольствий и служит основанием для совершения дальнейших карьер? Когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, — продолжает герой, — Я служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы. Бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире. И люблю, и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию». Эти бесплотные, но в высшей степени благородные персонажи как бы компенсируют нравственную ущербность других героинь, помянутых Достоевским, как сказано во множественном числе. С другой стороны, чувственные Кларушки и Минушки, может быть, и мелькнут в его переписке только для того, чтобы рассчитаться со старыми романтическими долгами. В Италию хочет бежать не 16-летний юноша, в каковом намерении, относящемся именно к этому возрасту, не без усмешки, я знал одного такого, признавался автор «Бедных людей», а бедный петербургский чиновник. Но почему об этом же не может мечтать просвещенный и тоже бедный молодой офицер? Инженер-подпоручик Достоевский состоял на государственной службе недолго, с 12 августа 1843 года по 19 октября 1844 года. Указ об его отставке пришелся на лицейскую годовщину –